Два десятка одетых в белоснежные одежды воинов храмовой стражи, вооруженные длинными широко лезвиными копьями и щитами, вошли в тронный зал, выставив две линии почетного караула по его бокам, дополняя встречающие ряды одетых в сине-белые латы бойцов королевской гвардии. Этериас Инвиктус, верховный иерарх Аурелиона, облаченный в длиннополую белую рясу, с вышитой на ней семиконечной разноцветной звездой, вошел за ними следом. Его сопровождали четверо советников, одетых в парадные мантии, держась за спиной. Несколько мгновений король Кармир II и последний верховный иерарх смотрели друг на друга. Затем король поднялся с трона и подошел вплотную к иерарху. «Рад приветствовать вас в Кардигарде, ваше святейшество», — протянул руку иерарху король. Несмотря на обстоятельства, повисла в воздухе недосказанная фраза. Вовсе ни к чему было устраивать столь пышный прием. Улыбнулся Этериас, крепко пожимая руку. Ранее они не были знакомы лично. Однако, побывав однажды на королевском балу во время конклава, иерарх узнал короля в лицо. «Боюсь, в связи с последними событиями это более чем необходимо», — спокойно парировал король. «Вы получили письмо из Нилей?» «Нет, мы выехали вскоре после вашего письма и прибыли в город только сегодня». «Тогда позвольте, я продемонстрирую вам его». Король протянул руку, и в этот момент один из придворных, мастер, облаченный в темно-синюю робу, протянул ему уже распечатанный свиток. Этериас развернул свиток и углубился в чтение, хмурясь все больше и больше с каждым прочитанным словом. «Я полагаю, это мастер Фидим принял несколько поспешное решение». Этериас впился глазами в короля. Королевский дворец Ренегона внезапно перестал казаться ему уютным. «Мои люди сообщили мне, что его святейшество рука отца в Нилее превратился в прах вскоре после того, как отдал эти распоряжения», — бесстрастно добавил король. «Но я рад, что вы так думаете. Мы решили дождаться вас, прежде чем принимать окончательное решение по этому вопросу». Однако другие короли высказались однозначно. «В связи с обстоятельствами, они считают это решение верным и поддерживают его». «В связи с обстоятельствами». Инвиктус сипло выпустил воздух из себя, однако мгновением позже взял себя в руки и требовательно осведомился. «Что вам известно о произошедшем с иерархами? Нам предстоит долгий разговор. Полагаю, стоит переместиться в более удобное место», — заметил король. Кармир Ренегон II привел иерарха, его советников, а также ближайших придворных в зал, где происходило заседание конклава, одиннадцатигранный почти круглый стол. «Расскажите его святейшеству все, что успели выяснить», — бросил король своим людям. Иерарх и его советники внимательно слушали рассказ, периодически задавая уточняющие вопросы. «Можете показать образец того песка, что вы достали из храма, лорд Иллион?» — прервал главу гвардии мастера Ниан. Тот невозмутимо достал из полы плаща маленькую коробочку и выставил на стол. Мастер жизни аккуратно приоткрыл коробочку и, сосредоточившись, аккуратно достал оттуда щепотку, прикрыв глаза. Однако спустя несколько минут он раздраженно мотнул головой и констатировал факт. «Ничего. Память жизни молчит, как будто ничто живое никогда не касалось этого вещества. Вы выяснили, что это такое?» «Это прах», — тяжело вздохнул король. «Прах, пыль, которая остается после покойников. Выяснили это случайно. Вы знаете, что обычно все люди сжигают покойников, однако моя семья исключение. Под дворцом у нас находится семейный склеп, где с тел ренегонов делают слепки, и на их основе возводят статуи, чтобы память о великих королях осталась в веках в таком виде. А сами тела замуровывают в каменных саркофагах, чтобы ни одна крыса не добралась. Как-то раз в детстве я был в семейной усыпальнице и по азарству сдвинул крышку саркофага одного из своих предков. Отец, конечно, наказал меня тогда, однако я помню пыль, что взметнулась из саркофага. Такую же пыль. Когда мои люди не смогли понять, что это такое, я сам решил взглянуть, лично, а затем сходил в склеп и проверил. Это прах, прах людей, сомнений быть не может», — мрачно заключил король. «Значит, все 11 иерархов просто стали прахом?» — неверяще помотал головой мастер Клавдий. «Прах все еще лежит в храме. Мы достали издалека совсем немного, чтобы понять, с чем имеем дело», — ответил лорд Иллион. «Вы нашли какие-либо следы вокруг храма? Может, за пределами первого кольца стен?» — осведомился мастер Акрил. «Вокруг самого храма чисто. Королевский квартал выложен камнем, однако и его мы прочесали. Что же до остального?» — главный егерь потер подбородок. «Вокруг стен найдено множество следов, однако только одни подходили вплотную к стенам квартала. подозрительное место. Рядом есть заброшенный сад, который посещал один человек. Однако там же на стене мы нашли следы мочи. И у нас нет оснований полагать, что кто-то просто не решил справить нужду на стены. Король поморщился при этих словах. Видимо, эту историю ему тоже уже довелось услышать. Значит, никаких вещественных доказательств. Вы пробовали задействовать память стихии вокруг храма, осведомился мастер Гелиус. Аномалия, что убивает всех, кто пытается войти в храм, все еще на месте. А прежде чем мы решили сделать это в более отдаленных местах, прошел дождь и смыл все следы. Возможно, что-то можно увидеть в храме, однако никто не смог туда войти. Аномалия, что убивает всех входящих в определенную область, поднял бровь иерарх. Что вы знаете о ней, мастер Гастон? Были попытки преодолеть ее, люди умирают не сразу, но достаточно быстро, за несколько секунд. Аномалия словно бы, первый советник покойного ренеганского иерарха помялся, подбирая слова, выжигает жизнь. Мастер жизни, или человек, улучшенный с помощью искусства жизни, протянет дольше, но не намного. Выжигает жизнь, как это возможно? Удивленно переспросил мастер Ниан. Если бы я знал, мы привлекли лучших мастеров жизни в королевстве, однако все только разводят руками. Грустно покачал головой мастер Гастон. Мы пытались преодолеть аномалию, взяв добровольцем одного из рыцарей-странников. Несколько мастеров начали перекачивать ему жизнь, как делают во время лечения, ненадолго наполнив его под завязку, и он пошел внутрь. Однако каналы поддержки быстро распались, едва он вошел в аномалию. Он прожил дольше всех, дошел до входа храма, однако, поняв, что вскоре и ему настанет конец, рванулся обратно. Однако что-то не дало ему это сделать. Что-то, поднял брови мастер Клавдий, нечто, похожие на прозрачного человека, исчезающие, словно мираж, что бывает в пустынях. Узнать, кто это по лицу, практически невозможно, однако оно было перекошено гневом и яростью. Что бы это ни было, тварь схватила рыцаря за ногу и утащила в храм, а затем разорвала на куски. Мастер Гастон подавленно замолк. Часть моих людей наблюдали за этим. Самые глазастые говорят, что это определенно было лицо человека, но словно искаженное чем-то так, что узнать его было невозможно, добавил главный егерь, поежившись. В зале повисло долгое молчание. Иерарх и его советники тяжело обдумывали полученную информацию. «У вас есть какие-то версии по поводу произошедшего?» Наконец, стальным голосом осведомился Этериас Инвиктус. «Есть гнев отца, по неизвестной причине павший на верховных иерархов. Он же пал на Фидимабурю, который, похоже, также поддерживает этот вариант, и по этой причине все короли, кроме меня и вашего короля, выполнили его указ о расформировании церкви. На сегодняшний день церковь отца как организация действует только в двух королевствах, Аурелионе и Ренегоне. Остальные 9 королевств приняли решение о расформировании 2 недели назад, после завершения конклава. Тяжело, словно камни, роняя одно слово за другим, ответил Кармир II. Лицо верховного иерарха побледнело. Побелевшими костяшками он вцепился в столешницу, а глаза превратились в сплошные шары мистического света. Предметы в зале стали подниматься в воздух. Пронзительный мощный порыв ветра сорвал окна с петель, и звон разбитого стекла заполонил комнату. На небесах за окном начали сгущаться тучи. С громким треском по полу и столу прошли, чуть змеясь, большие и толстые трещины. «Я думаю, этого достаточно, чтоб продемонстрировать серьезность ваших намерений, ваше святейшество», разнесся мягкий голос мастера Клавдия по комнате. Этериас опомнился, растерянным и слегка неверящим взглядом мазнув по разрушениям, причиненным им самим. Сквозь сорванные окна дворца разнесся гром, и дождь забарабанил по крыше. Деревянный, шаркающей походкой верховный иерарх поднялся из-за стола и направился к сорванному окну, устремляя взор в плачущие небеса. Король молча, жестом приказал всем покинуть комнату. Ослушавшихся не было. Оставшись наедине со своим гостем, Кармир II Ренегон подошел к выбитым окнам, и вместе с последним верховным иерархом посмотрел на набирающую силу грозу, что затмевало синие небеса и поглощало белые облака, совсем недавно мирно плывущие по небу. Синие и белые были цветами его династии, и именно поэтому происходящее казалось ему столь символичным. «Грядет буря», — тихо произнес король, и, похоже, он отнюдь не имел в виду непогоду. «Я не верю», — прошептал Этериас. «Я говорил с ним во время прошлого конклава. Я помню, как отец улыбался, смотря на меня, как на неразумного ребенка, что рассказывает об успехе в своих первых детских играх. Я помню, как он учил меня основам высших степеней искусства, как чувствовать мир вокруг себя, как никто прежде, как обратить само мироздание в щит, что спасет меня от любой беды. Я просто не могу поверить в то, что он гневается на меня, может и нет. Вы последний, кто остался в живых из всех, кто когда-либо говорил с нашим Создателем. Думаете, мне нравится такой поворот событий? Веками Ренегон был старейшим и самым уважаемым королевством людей. Священная земля перворождения, место, где была сотворена вся людская раса. Веками мои предки делали все для славы, величия и процветания людского рода, один за другим вкладывая себя в служение людскому роду без остатка. С раннего детства я делал все, чтобы соответствовать этому великому бремени, что выпадает на наш род. И на этом конклаве впервые за всю свою жизнь я почувствовал, как на меня смотрит с презрением. С презрением, удивленно посмотрел на короля верховный иерарх. Никто не скажет такое прямо, разумеется. Грустно усмехнулся король. Однако я слишком хорошо знаю людей, чтобы не различить подобное. Другие короли смотрели на меня, бессильного защитить своих гостей, бессильного дать им хоть какие-то ответы, бессильного войти в храм отца в сердце собственной земли. В глазах каждого из них читалось, что они бы никогда не допустили подобного. Словно бы все уважение, что заслужил мой род за эти века, испарилось в один миг. Никто не выберет Кардегард как место для собрания конклава в ближайшие века. Если оно вообще произойдет, я пойду туда, войду в этот храм и выясню, что там произошло, решительно заявил Этириас. Соберите всех свободных мастеров, соберите гвардию, поставьте на дальние вышки самых глазастых охотников, впустите народ в королевский квартал, и чем больше, тем лучше. Я публично заявлю о вашей поддержке и пойду внутрь. И если гнев отца падет на меня, ему придется явиться сюда и прикончить меня лично, потому что ничему и никому другому я не позволю сделать это. Будь здесь советники, они бы наверняка попытались отговорить верховного иерарха от столь опасного и самоубийственного шага. Однако здесь был лишь Кармир II Ренегон, кровь и плоть от первых людей, потомок основателей первой королевской династии тела. У него не возникло даже мысли о том, чтобы отговаривать кого-то от подобного поступка. Строго наоборот, королю очень хотелось отправиться туда вместе с иерархом, но он был всего лишь человеком, человеком, на котором лежал долг перед его народом, и потому он сказал лишь одно – удачи. Несколько часов спустя сам Этириас предельно внимательно выслушивал от своего помощника доклад. Большинство людей в городе убеждено, что гнев отца пал на святую землю, мессир. В полной растерянности разводил руками Гилли. Я пытался переубедить их, однако благословение во время призыва так и не произошло, а храм превратился в смертельную ловушку, что убивает любого человека, входящего туда. Боюсь, чтобы развеять это заблуждение, требуется нечто большее, чем просто слова. Многие уже уехали из города и еще больше собираются уезжать. У меня будет для тебя еще одно задание, Гилли. Ты должен отправиться в Киллийский монастырь и спросить их магистра, знает ли он что-то о происходящем. Возьми мою печать, смотря в сторону, отстраненно сказал иерарх. На самом деле, Этириас сомневался, что странникам что-то известно. Будь так, они наверняка бы доложили королю столь критически важную информацию. Однако он не сомневался, что верный помощник пойдет за ним хоть в саму бездну, и потому опасался его гибели, решив таким образом обезопасить парня, к которому за годы успел привязаться. Часом позднее большое скопление людей собралось перед главным храмом. Солнце уже начинало клониться к закату, однако Этириас не намеревался отступать. Подойдя к границе, установленной гвардейцами, он попросил тех поднять его на щит и обратился к людям. Люди Ренегона, многие из вас наверняка слышали о том, что произошло несколько месяцев назад во время конклава. Однако все мы еще теряемся в догадках и можем лишь строить предположения о том, что на самом деле здесь случилось. Кто-то говорит, что гнев отца пал на святую землю, что мы, верховные иерархи, разгневали его, что мы были недостаточно чисты и усердны в деле служения всем вам, и потому отец проклял всех нас за это. Говорят, что церковь должна прекратить свое существование, как изживший себя и вредящий людям институт. Этириас оглянулся вокруг, смотря на людей, а затем, ясным и уверенным голосом продолжил. Я, Этириас Инвиктус, рука отца в Аурелионе, последний оставшийся в живых верховный иерарх нашей церкви, говорю вам, я не верю в это. Церковь не идеальна, и никогда не была идеальна. Каждый мастер церкви, такой же человек, как и вы, и все мы делали и будем делать ошибки, однако как жрецы нашего Создателя, мы всегда стремились делать все, чтобы облегчить жизнь как можно большему числу людей, воплощая все лучшее, что есть в нашей расе. Мне неведомо, какая ужасная сила могла проникнуть сюда, в сердце наших земле, и нанести столь ужасающий удар по лучшим мастерам всех 11 королевств, но я уверен, что в это нет вины короля или его людей, и единственная причина, почему верховные иерархи мертвы, это то, что они не ожидали удара. И если я не прав, и гнев отца действительно пал на наши головы, ему придется явиться лично и наказать меня за мои ошибки, потому что никто, кроме Создателя, не имеет надо мной власти. С этими словами верховный иерарх спрыгнул на землю и, сосредоточившись, собрав всю свою волю в кулак, окутал себя тем самым универсальным щитом, которым сам Создатель научил его защищать себя при первой встрече. Воздух слегка задрожал и заребил вокруг, а затем Этериас бесстрашно, без тени сомнений, ступил за запретную черту. Глава 8. Я все еще помнил, что рассказали мне люди в деревне, находившейся на границе диких земель. Своеобразный барьер, проводящий ее, что нельзя спутать с чем-то другим. Капитан Зинч, как выяснилось, отлично знал местные воды и остановил судно недалеко от границы, предложив передохнуть и двинуться дальше с рассветом. Однако ночь на границе преподнесла сюрприз. Странное, тревожащее чувство чужого присутствия разбудило меня после полуночи. Медленно поднявшись, я обнаружил, что вся команда, включая мастеров и капитана, крепко спит. Пара тихих щипков и шлепков дали мне понять, что так просто они не проснутся. Неторопливо и тихо обнажив меч, я поднялся на палубу. Мертвая, звенящая тишина на ночном, полном спящих беспробудным сном людей могла ввести кого-то в ужас, но не меня. Поднявшись на палубу, я лишь раздраженно бросил меч в ножны, уловил присутствие знакомой тени. В этот раз демон ощущался совсем слабо, так, что я даже не смог осознать, что это он из трюма. Он не казался слабее, скорее, как будто пытался казаться меньше и незаметнее, скрываясь от кого-то. Воздух над палубой закружился вихрем, собирая ночную гладь в знакомое мне туманное облако. Чем обязан визиту высокого начальства? Спокойно осведомился я. Вторая книга спрятана. У тебя есть право на урок, Киана. Наемница справилась быстрее, чем я ожидал. С момента, как я оставил ей книгу, прошло меньше месяца. Тем лучше для меня. Расскажи мне о создании высшей нежити. Ты освоил все три высших аспекта искусства смерти, и превосходно знаешь проклятие. В твоих силах создать любого слугу. Верно, я знаю все это. Однако как понять, что получится именно то, что мне необходимо? Сколько материала мне придется извести, прежде чем я получу нужный результат? Ты обучил меня всем основным принципам, однако поведал мне минимум шаблонов. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о высшей нежити, которую не постыдились создать лучшие из лучших мастеров смерти. Готовый шаблон, что легко отточить до совершенства и создать высококачественный отряд или армию. Некоторое время демон раздумывал, сколько подобных шаблонов ты хочешь знать, а во сколько ты оценишь надежность спрятанной книги. Чем больше, тем лучше. 3. Меньше, чем хотелось бы, но лучше, чем могло было быть. Тогда пусть это будут лучшие из лучших, что ты сам знаешь. Приемлемо. Задай критерий нужной единицы. Арсенал искусства смерти широк. Социальная маскировка. Существо должны быть максимально неотличимы от людей и могло выдать себя за одного из них, при этом имея высокие боевые показатели. Лучший диверсант. Захарин Либн. Мне не был знаком этот язык. Однако неведомым мне образом демон одновременно передал мне значение этого названия. Истощающая жизнь. Пожалуй, я бы не отказался от более подробных технических характеристик. Внешне неотличимы от разумного, что послужил материалом. Могут изображать полный цикл жизнедеятельности человека. Есть, пить, спать, испражняться, заниматься сексом. Разумны, не изнашиваются со временем. В несколько раз быстрее и сильнее изначального материала. Способны поддерживать покров смерти, делая себя невидимыми для чужой сенсорики. Напоминало известных мне вампиров. Звучит неплохо. Могут создавать себе подобных, каковы минусы? Чтобы создать подобного слугу, нужно быть мастером смерти. Технически, разумное существо, что преобразуется подобным образом, может быть таковым, однако это не заложено изначально. Минусы – остановка в личностном развитии, отсутствие автономности. Требуется подпитка чужой жизнью, желательно, максимально близкой по характеристикам к изначальному материалу. Мастер жизни может обнаружить подобное существо только целенаправленным поиском. В толпе не заметит. При беглом сканировании истощающий жизнь может укрыться своеобразным покровом из поглощенной жизни, которая позволит сойти за человека, либо накрыться покровом, исчезая. Однако опытный мастер при близком контакте может обнаружить подвох. Не тот вампир, которого я бы хотел, но лучше, чем самому создавать подобное с нуля. Даже со всеми своими знаниями, я с трудом представлял, как создать единый, правильно работающий объект с заданными характеристиками. Слишком много тонкостей и нюансов возникало при попытке создать столь сложную систему проклятий. Условия по изначальному материалу, живой объект, или погибший совсем недавно, не идеально, но сойдет. Далее мне нужна строевая единица, часть армии, минимальные требования к материалу, должен подойти практически любой живой объект, универсальность, управляемость, эффективность, отсутствие необходимости прямого контроля, возможность делегирования командования и консервации, минимальные требования к содержанию, кинлатистас. В сознании снова сам собой возник смысл, звено легиона, плюсы и минусы, подойдет любое живое или мертвое тело, погибшее даже столетия назад, что угодно, разумный, дерево, животное, все они будут иметь единый базис армейских команд, вписанный в односложное, но устойчивое проклятие, неразумны, различают врагов и союзников по индивидуальной метке мастера-создателя, которую тебе придется придумать самостоятельно, требуют подготовленного ритуального комплекса и некоторых инструментов для создания. Процесс создания может быть поставлен на поток с применением неопытных помощников, при условии передачи им необходимого, подготовленного мастером оборудования. При отсутствии подпитки, в зависимости от исходного материала, приходит в негодность за срок от нескольких лет до нескольких столетий. Для поддержки работоспособности требуется либо насыщенная жизнью среда, либо насыщенная смертью. Насыщенная жизнью среда со временем превратится в непригодные для жизни, мертвые земли. Земля теней подойдет как вариант казармы длительного содержания, да, звучало это значительно лучше, чем обычные проклятия, то требовали постоянной подпитки. Автономность до нескольких лет, в худшем случае, не те легионы, что можно спрятать в подвале на тысячу лет, однако все же армия, что не развалится за месяцы, как простейшие марионетки, не требующие прямого управления. Необходимость оборудования лаборатории – единственное неудобство. Легионы помогут в войне, однако прежде мне нужно было еще кое-что. Подойдет. Последнее, что мне нужно, я на миг задумался, формируя критерии последнего запроса. Пожалуй, именно они были самыми сложными. Сам я просто не представлял, как впихнуть подобные функции в одно существо. Слишком запутанный и слишком сложный клубок проклятий выходил. Элита, гвардия, телохранители, умные, верные, быстрые, лучшие в битве и автономные настолько, насколько это возможно. И они должны предполагать возможность маскировки, хотя бы минимальной, под людей. Закрытая одежда, например, не слишком ли много для всего лишь одного шаблона? Если ты не знаешь, как создать что-то подобное, так и скажи. А если знаешь, выполняй условия сделки и научи меня. Некоторое время туманное облако размышляло, разглядывая меня. Пробирающее чувство взгляда изнутри то слабело, то усиливалось. Наконец, тварь приняла решение. В глазах вспыхнули звезды, и чудовищная по силе вспышка головной боли бросила меня на колени. Кажется, я застонал. Пока я медленно поднимался, держа голову рукой, в висках стучало лишь два слова. Левиус Тинитрис. Пронзающий мрак. Он и раньше использовал прямую передачу информации в разум во время обучения. Но это были лишь обрывки. Крохи, концепции, элементы приемов, значения древних мертвых слов. Вкупе с подробными объяснениями это был крайне быстрый и эффективный способ обучения. Однако впервые столь гигантский пакет информации накрыл меня, и это было сродни тяжелейшему удару по голове. Удивительно, что я не потерял сознание. Демон передал все необходимые знания прямым пакетом. Иссушающие жизни звенья легиона оказались не так уж и сложны. Со временем и экспериментами я бы и сам вполне мог дойти до подобного за несколько месяцев или лет. Однако пронзающие. Внезапно я понял, что мог бы создать своеобразного суперсолдата, настоящего рыцаря смерти, быстрейшего и сильнейшего, разумного и верного, заковать душу в цепи, словно в броню, превращая разумного в великолепное оружие, но совершенно не понимал как. Это было странное, дезориентирующее ощущение. Полная уверенность в том, что можешь сделать подобное, и одновременно неспособность научить этому кому-то еще, словно сам смысл тончайшей и сложнейшей вязи, из которой сплетались проклятия, ускользал от моего сознания, словно лист на ветру. Мне хотелось сказать много добрых слов за подобный урок, однако я давно уяснил, пытаться выбить что-то из того, кто многократно могущественнее тебя, гиблая затея. Следовало лишь сделать выводы. Теперь я знал, что демон способен работать с информацией куда глубже и искуснее, чем мне казалось. Выпрямившись и затолкав острую головную боль куда подальше, я сказал: «Полагаю, урок усвоен. Мы еще не закончили». «Разве?» — я задал вопрос, «ты дал ответы. На этом сделка исчерпывает себя. Хочешь добавить что-то еще?» «Полагаю, мне достаточно знаний на сегодня. Пожалуй, твоими стараниями в слишком плохой кондиции для продолжения». Криво усмехнулся я. Легкий, прохладный ветерок, словно задул у меня под черепом, унося боль и прочищая разум. Это было столь подозрительно, что, напрягая все чувства и преодолевая боль, я сосредоточился на туманном облаке, пытаясь понять, что он делает. Однако демон и его силы оставались полностью неподвижны. На миг мне даже показалось, что это делает кто-то другой, однако кроме спящей команды и моего заклятого партнера вокруг не было. Прелестно, теперь я знал, что он умеет не только передавать информацию напрямую, а еще и снимать ментальную усталость так, что это практически невозможно обнаружить. Что еще он умеет? Читать мысли, внушать их. Усилием воли я заставил себя успокоиться. Если это существо, чем бы оно ни было, вывернуло мой разум наизнанку, он бы наверняка убил меня на месте. В этом не было никаких сомнений. Ты направляешься в дикие земли. Демон не спрашивал, лишь констатировал факт. Отрицать это, находясь на корабле, что находился на самой их границе, было бессмысленно. Не понимаю, как это касается тебя. Мы заключили сделку. Сделку, главная часть которой уже выполнена. Ты можешь разорвать ее в любой момент, так ведь? И я что-то не припоминаю, чтобы мои остальные дела как-то там упоминались. Ты умрешь там, если не хуже. Не думаю, что тебя должно волновать подобное. Как ты сам говорил, я вполне заменим. Пожалуй, я рискну. Ты не понял. Это не предположение. У тебя нет никаких шансов выжить там. Совершенно никаких. Это даже не вопрос удачи или вероятности. Подобное просто исключено. Однажды демон уже обманул меня. Верить ему на слово? Увольте. Чтобы остановить меня от этого похода, тебе придется убить меня. Мощный покров смерти окутал меня, и я приготовился сигать за борт немедленно. Шансов в прямом бою у меня не было. Однако, смею надеяться, даже он не прикончит меня мгновенно. Если он говорит правду, это совершенно бессмысленно. Я и так погибну там, ему нет никакого смысла убивать меня на месте. Однако рассказ мне об этом значит, что несмотря на то, что сделка почти исчерпала себя, по некой причине я нужен ему живым, и это можно было использовать. А вот если он попытается убить меня здесь и сейчас, или хотя бы обозначит подобную попытку, пытаясь и дальше отговорить меня от похода, это значит, что он не хочет, чтобы я шел в северном направлении по совсем, совсем другой причине. Опасно бросать подобные фразы тому, кто может вырвать твою душу, не сходя с места. Но что еще я мог сказать ему, дабы вытащить информацию? Опасность — мое второе имя. Может, клятвы ордена и были для меня ничем, однако я все же стал одним из них, бесстрашным. И будь я проклят, если мне это не нравилось. Демон безмолвствовал, даже не сосредотачивая внимание во мне. Туманное облако слегка расползлось, образуя странные вихри. Было похоже, что он погрузился в глубокую задумчивость. «Я предлагаю тебе сделку. Я дам тебе кое-что, что поможет тебе пройти сквозь дикие земли. Взамен ты выполнишь мое задание». Облако тумана закружилось воронкой, образуя своеобразный глаз, и потусторонний взгляд устремился на меня. Я развеял покров смерти. Подобное предложение звучало крайне скверно. Во-первых, потому что значило, что демон говорит правду, а это значит, мне не пройти к варварам без посторонней помощи. Единственная альтернатива была идти через Арс, где я был вне закона, а единственный приличный путь в северную часть страны лежал через столицу. Нет, конечно, можно было попробовать и миновать горы, однако даже так, я не знал пути, которые использовали варвары. Для этого надо было пройти на ту сторону диких земель с Вальдаром, а сроки тогда поджимали. Нельзя было поручиться, что в случае похода вслепую, будет хоть какая-то разница с походом через Ганатру. Одну важную вещь мне все же удалось узнать. По некой причине я был нужен демону живым, и это было достаточно важно, чтобы он предупредил меня о месте, где я гарантированно, по его мнению, погибну. На этом можно было попробовать сыграть. Ты действительно думаешь, что я соглашусь на еще одну сделку после тех условий, что ты навязал мне в прошлый раз? Поднял бровь я. Предложение возможности выжить там, где ты гарантированно умрешь, достаточно щедрая награда за одно задание, равнодушно ответил демон. Пока я не узнаю, что это за возможность, и что за задание, мой ответ – нет. Он раздумывал буквально несколько мгновений. Полагаю, ты уже заметил, что большая часть людей тела не способны ко лжи, убийствам себе подобных и некоторым иным поступкам. Это следствие внешнего воздействия. Я хочу, чтобы ты исправил это. Это тебе по силам. Взамен я дам тебе сферу, что поможет развеять туман. С учетом убийства верховных иерархов легко было предположить, что демон состоит в некоторой оппозиции как минимум отцу, а возможно и иным богам. Сам он никак не подтверждал и не опровергал эту теорию, но подобное предложение легко в нее укладывалось. Но все же, кто стоит за этим воздействием? Некоторые знания могут быть слишком опасны. Найдется и другой способ узнать это, когда придет время. Некоторое время я делал вид, что раздумываю над предложением демона. Устоявшийся порядок вещей был мне крайне удобен. Быть лжецом в мире правды значило, что любые переговоры будут успешны, стоит лишь приложить немного усилий. С другой стороны, если даже все люди вернутся в норму, я переиграю их всех. Словно слепые котята, они будут тыкаться в своих нелепых интригах и обманах, когда проживший всю жизнь в подобном обществе человек будет чувствовать себя как рыба в воде. Если к тому времени у меня будет достаточно власти, у них не будет никаких шансов. Мой ответ – нет. Я пройду сквозь туман самостоятельно и без твоей помощи. Я знаю, что другие уже делали это, а значит твои слова – ложь. А ты взамен на столь незначительную помощь хочешь заставить меня пахать на тебя годы и десятилетия, возвращая всех людей в норму? К тому же подобный уклад общества в первую очередь выгоден мне самому. Демон считал, что шансов у меня ноль. Возможно, он знал что-то, чего не знаю я. Быть может, дикие земли по-иному воздействуют на мастеров смерти, делая продвижение более сложным. Но я отнюдь не собирался давать ему знать, что поверил в его слова. Тогда ты просто очередной глупец, что исчезнет в тумане. Задача, которую ты хочешь поставить передо мной, возможно, растянется на целую человеческую жизнь. В лучшем случае это годы, в худшем – десятилетия или столетия. Если ты хочешь, чтобы я целенаправленно, с полной самоотдачей, выполнил ее для тебя, тебе придется предложить что-то более существенное, нежели сфера, что развеивает туман. Чего ты хочешь, бинго? Похоже, мне все же удалось поймать его на крючок. Задача была достаточно важной, чтобы он не хотел просто так отпускать меня с этой информацией, и при этом я играл достаточно значимую роль в планах, дабы держать меня живым. А потому настало время требовать то, что никто другой не смог бы мне дать – бессмертие. Право, у меня было множество условий к бессмертию как таковому. На ум приходило множество способов, как дать мнимое, кажущееся бессмертие и обмануть глупца в подобной сделке. Но перед этим следовало выслушать, что предложит демон. И здесь он удивил меня. Даже я не бессмертен. Как, по-твоему, я могу дать тебе что-то, чего не имею сам? Благодаря тебе я родился в этом мире. Ты вытащил мою душу из пустоты. Подобрал тело, устроил рождение. Ты обучил меня искусству смерти. Очевидно, тебе известно о жизни и смерти больше, чем любому, кого я когда-либо встречал. А значит, ты должен знать, какие пути ведут к бессмертию лучше, чем кто бы то ни было. Бессмертие – слишком громкое слово. Я могу научить тебя продлевать свою жизнь на тысячи лет вперед. Могу научить менять физические тела. Могу рассказать, как стать немертвым, которого не сможет одолеть ни один человек в королевствах. Выбирай. Нет, все это меня не устраивает. Уверен, многие пробовали эти пути, и все это тупик, что лишь оттягивает неизбежное. Я хочу нечто иное. Неограниченная временем жизнь, но не в форме мертвого тела. Свое единственное тело, которое практически невозможно уничтожить. Защита, которой воспользовался бы ты сам. такая, что ни ты, ни боги, не смогут сломать. И если ты скажешь, что не знаешь такого пути, я не верю тебе. После всех тех сказок, что ты говорил мне о смерти и войне с нею, я просто не верю, что ты не знаешь ответ». На палубе повисла тишина, прерываемая лишь редкими поскрипываниями досок. «Есть такой путь, но я не уверен, что ты сможешь по нему пройти. Я рискну. Есть ритуал, который способен сделать с разумным то, что ты хочешь. Он привяжет всего тебя, душу, разум, тело прямиком к самому мирозданию. Пока существует Вселенная, тебя будет крайне сложно уничтожить. Само бытие восстановит тебя в исходной до повреждений форме, какими бы они ни были. Старость перестанет быть угрозой, пока токи мироздания питают тебя, но при этом ты вполне сможешь развиваться как личность. Тогда в чем проблема твоей уверенности? Ритуал рассчитан на волшебника, и очень хорошего. Ты не владеешь искусством нейтраля, и нет никаких обходных путей. В теории можно воспользоваться искусством смерти. Некоторые его элементы могут воздействовать на мироздание к необходимом ключе. Однако это сильно усложнит ритуал, и все равно потребуется помощь настоящих мастеров в его проведении. Сложно предсказать, что получится в итоге, если создать подобную химеру. Каковы минусы, если все удастся? Защиты от внешнего воздействия как таковой не предусмотрено. Предусмотрено лишь восстановление в случае уничтожения. Если тебя сожгут заживо, это будет больно. Однако пепел вновь соберется в исходную форму в скором времени. Неуязвимость можно обратить, если провести обратное воздействие противоположным по смысле ритуалам. Однако, чтобы сделать это, надо досконально знать все нюансы проведенного ритуала, а они могут отличаться. Все до единого знает только тот, кто проводит ритуал. Я рискну. Не думай, что это будет легко. Ты должен будешь сделать это сам, и подготовка займет годы. Годы, что я буду работать на задачу, что ты поставил, верно? Значит, сделка такова. Я помогаю тебе снять внешнее воздействие со всех людей в королевствах, действуя с полной самоотдачей в этом, а ты, также, с полной самоотдачей помогаешь мне подготовиться и провести ритуал, дарующий подобие бессмертия, и даешь мне сферу, что поможет пройти дикие земли. Забыл о наказании для того, кто пренебрегает условиями сделки. О, здесь все просто. Никаких наказаний. Мы работаем на добровольной основе. Думаю, это будет лучшим фундаментом сотрудничества. Чем лучше я буду справляться с задачей, тем больше усилий ты будешь прикладывать к тому, чтобы я подготовился и провел ритуал. В твоих интересах помочь мне обрести защиту раньше, чем я погибну, а в моих, лучше работать, чтобы раньше обрести эту защиту. В случае же, если после ритуала я начну манкировать своими обязанностями, уверен, ты найдешь способ доставить мне неприятных моментов для стимулирования мотивации, верно? Припоминая твои старые угрозы, он думал долго, достаточно долго, чтобы быстрое согласие не выглядело подозрительным. Да будет так, мы еще поговорим об этом, когда ты вернешься в королевство. Окропи кровью сферу, когда захочешь развеять туман. С этими словами туманное облако размазалось в воздухе так, что ничего не осталось. На палубу же со стуком упала небольшая белая гладкая сфера, словно состоящая из мутного стекла. Я бережно поднял ее, спрятал под плащ и устало подошел к краю палубы, облокотившись на перила. Начинался рассвет. Этот раунд был победой, и мне стоило больших усилий не растянуть губы в победной улыбке. Однажды эта тварь ответит за все, тем или иным путем. Глава 9. Едва Этериас зашел за запретную линию, виски прострелило острой болью. Что-то резко и всеобъемлюще стало давить на щит со всех сторон. Верховный иерарх остановился, потратив несколько мгновений на то, чтобы привыкнуть к давлению, и с трудом удержал каменное лицо, а затем решительным шагом двинулся дальше, к воротам храма. Одна из ставней ворот была открыта. Иерарх с силой оттолкнул вторую, открывая весь проход и осматриваясь. Внутри не было следов боя. Почти девственный чистый зал, в котором виднелись кучки праха. Одна из них была разворочена, и след праха шел к выходу. Это гвардейцы короля пытались достать часть для исследования. Нарушали эту картинку лишь куски тела незадачливого рыцаря, что пытался войти первым. Осмотрев нетронутые стекла и почти чистый зал, Этериас шагнул под высокие своды храма. И в этот момент полупрозрачная гуманоидная фигура с искаженным в неистовой ярости лицом набросилась на него. Щит слегка дрогнул, но устоял. Несколько мгновений молодой иерарх ошарашенно смотрел на яростное лицо, в котором, Кажется, не осталось почти ничего человеческого, а фигура бессильно скреблась по щиту, пытаясь пробить его. Нахмурившись и добавив сил щиту, Этериас шагнул дальше и напряженно спросил: «Кто ты? Что делаешь здесь? И почему нападаешь на меня?» Ответа не последовало. Призрачная фигура слегка отлетела назад, а затем из-под пола выскочило еще две таких, и с воплем обрушились на щит. «Это уже серьезно», — удивленно пробормотал иерарх и создал мощный порыв ветра, намереваясь отбросить нападавших. Однако тщетно. Фигуры, казалось, не заметили порыва ветра, сбившего бы человека с ног. Улучив момент, когда фигуры слегка отлетели для захода на новую атаку, Этериас бросил два огненных шара, однако фантомы, изогнувшись в воздухе, уклонились и ударили в щит с новой силой. Создавалась патовая ситуация. Пока Этериас держал защиту, ему не могли повредить. Однако создать вдобавок еще и мощную атаку было затруднительно. Скрипнув зубами, верховный иерарх принялся медленно отступать, держа щит под градом ударов. Фантомы, впрочем, отнюдь не собирались так просто отпускать нарушителя подзащитной земли. Новые и новые призрачные полупрозрачные тени выныривали из земли и обрушивались на щит. Четвертая, пятая, шестая. Несколько мгновений люди, окружающие храм, вытаращив глаза, смотрели, как верховный иерарх медленно отступает из него, окруженный призраками, что пытались его убить. «Определенно, это не та вещь, которую ты видишь часто», — первым сориентировался король. «Егери, кольцо стрел вокруг иерарха, немедленно», — разнесся звонкий голос Кармира 2 по площади перед храмом. Хорошо обученные королевские охотники натянули луки, и град стрел ударил в каменную плитку вокруг иерарха, не нанося, впрочем, никакого урона фантомам. «Развернуть стрелометы и камнеметы со стен. Гвардия, зажигательные зелья сюда, живо. Позовите мастеров», — грохотал голос короля, раздавая команды. Люди на площади бросились в рассыпную, организуя коридор, через который проталкивались мастера самых разных направлений. По лицу иерарха градом катился пот, и он прошел уже половину дистанции до безопасной зоны, а фантомы все не унимались. «По моей команде, тонкими лучами», — разнесся голос мастера Гелиаса. «Жги». Десяток тонких бело-желтых огненных лучей пронзил воздух вокруг иерарха, превращая фасады храма в оплавленный камень. Однако фантомы быстро сместились, избегая лучей, и мастер Гелиус отчаянно закусил губу. «Слишком быстрые. Всем мастерам, свободная атака, но не заденьте иерарха», — выкрикнул мастер в роскошной белой робе. Воздух заребил от ударов. Со стен ударили стрелометами и камнями. Огненные полосы и шары сплошным фронтом пропахали каменную плитку по бокам от Этериаса. Мощная водяная плеть прошла сквозь одного из фантомов, выбивая каменную крошку из стены храма. Выложенная камнем площадь вокруг храма потекла водой, превращаясь в каменные шипы, на которые мастера пытались насадить атакующих. Однако тщетно. Фантомы, казалось, даже не замечали ударов, а сам верховный иерарх уже тяжело дышал. Остановившись, до сих пор лишь напряженно наблюдавший за всем этим мастер Гастон воскликнул: «Снаряды проходят сквозь них, как сквозь воздух. Попробуем отбросить их ураганом». Несколько мастеров совместно с Гастоном создали мощнейший поток воздуха, направив его против фантомов. Несколько рукотворных смерчей закрутились там, где были призрачные фигуры. Увы, это было тщетно. Ураган лишь опрокинул самого иерарха, заставив припасть на колено. «Физические атаки не работают. Бейте чистым нейтралем», — отчаянно крикнул мастер Клавдий. Конечно, такое умели не все мастера, привыкшие работать с той или иной стихией. Мастер, как правило, плохо работает с нейтральной энергией и ее производными. Однако на площади были лучшие из лучших, и среди них нашлось достаточно и тех, кто знал техники равновесия. Внешне почти ничего не происходило. Энергетические удары незаметны внешнему наблюдателю, лишь при большой концентрации заставляя слегка искажаться пространство вокруг. Стихийники остановили атаку, и по воздуху пробежала легкая рябь. А вот фантомы яростно взревели. Несколько просто распалось в клочья, другие, получив несколько чувствительных ударов, скрылись в земле. Бой остановился. Этериас тяжело поднялся с колена, отряхивая замызганную каменной крошкой и водой одежду, и утер кровь из носа. А затем медленно, не снимая щита, вернулся за безопасную линию. Напряженным взглядом обведя облегченно вдохнувших мастеров, он сказал: «Помогите мне восстановиться, и побыстрее. Мы еще не закончили, и эти твари могут вернуться. Может быть, разумно будет отойти подальше от храма, Мастер Акрил запнулся на середине фразы от тяжелого взгляда верховного иерарха. «Нет, я никуда не уйду, пока мы не закончим здесь. Несите все необходимое прямо сюда». С этими словами Этериас просто уселся в знакомой всем мастерам медитативной позе прямо на каменную площадь недалеко от храма. Ему следовало как можно быстрее восстановить силы, и потому он вытягивал рассеянную в воздухе энергию так быстро, как мог. Желающих спорить не нашлось. Люди короля принесли верховному иерарху подушечку поудобнее, а мастера шустро дали команды слугами организовать подходящую еду и столик рядом. Спустя пару часов уже смеркалось, а отдохнувший иерарх почувствовал себя готовым к новому раунду. Люди с площади, впрочем, и не думали никуда расходиться. «Будьте готовы прикрыть меня еще раз», — мрачно скомандовал Этериас, и, накинув универсальный щит вновь, направился к храму. Уже привычное давление никуда не исчезло, однако в этот раз нападавших не было. Верховный иерарх медленно прошел вдоль стен храма, ища повреждения. Однако их не было. В целом, картина была ясна. Помимо разорванного на части тела бедолаги, что первым был в храме, там находился лишь прах. Количество крупных кучек праха совпадало с количеством верховных иерархов. Однако что-то не давало Этериасу покоя. С постоянным давлением на щит было тяжело думать, и молодой мастер ходил от одной горстки к другой, пытаясь понять, что его беспокоит. Место, внезапно вспыхнуло понимание. Кучки праха были примерно одинаковы по размеру. Вероятно, это и были верховные иерархи. Они отличались по форме, не слишком сильно, правда. Конечно, это можно списать просто на время и легкие дуновения ветерка, слегка задевшие их. Однако это совершенно не объясняло, почему они находятся в совершенно разных местах. Этериас помнил, что вызов отца производится вокруг символа единства, изображенного на полу храма. Однако рядом с символом было только три кучки праха. Если бы отец решил убить всех на месте после призыва, здесь лежало бы 11 кучек праха вместо трех, осознал иерарх. Однако их лежало лишь три. Что-то напало на них, вероятно, еще до призыва. Одним ударом обратив в прах троих, но не всех сразу. Вероятно, они сражались, двигались по залу, пытаясь одолеть угрозу. Однако кроме праха, не было никаких следов. Совершенно никаких. Возможно, бой был слишком скоротечным, и они почти не успели ничего сделать. Этериас медленно шагал по залу, пытаясь мысленно воспроизвести схему, как могли бы сражаться другие иерархи. Разнообразные схемы действий, предполагающих сражение группы мастеров против разных видов противников, входили в программу обучения в монастыре, и верховные иерархи, несомненно, знали все это на зубок. Нет, у них все же было время. Вот тут, возможно, погиб еще один, а здесь еще один. Но почему тогда никаких следов? Как это возможно? Если они поняли, что проигрывают бой, должны были хотя бы попытаться подать сигнал. Верховный иерарх присел, прислонив ладонь к полу. Это будет сложно, но он должен попытаться. Удерживая щиты, стиснув зубы, Этериас сосредоточился, пытаясь вызвать память камня, чтобы понять, что здесь произошло. Сознание накрыло мешанина разнообразных образов, из которых, впрочем, ничего не было понятно. Волшебник пробовал снова и снова в разных местах храма, однако каждый раз было одно и то же. Странное месиво, в котором изредка всплывали образы, которых в храме вообще быть не должно. Что могло вызвать подобный эффект? За окном храма уже была ночь, и уставший маг покинул проклятый храм, так и не выяснив ничего окончательно. Лишь одно ему было ясно. Что бы это ни было, это не дело рук Бога. Пожалуй, для того, чтобы свалить подобное на него, нужно быть о нем слишком плохого мнения. Этериас был уверен, что тот смог бы сделать лучше. Оставалось лишь убедить в этом остальных. Несмотря на позднее время, большая часть людей так и оставались на площади, ожидая ответов, лишь принеся еду и светильники. Некоторые даже поставили палатки. Тяжело вздохнув, верховный иерарх вышел на площадь и создал большой, яркий шар света, поднимая его ввысь и превращая ночь в день. «Люди, я бы побывал в храме, и, как вы видите, гнев отца не пал на меня, потому что произошедшее здесь, это и не его гнев вовсе. Странное, смертоносное и ужасное проклятие пало на храм. Оно работает и сейчас, убивая каждого, кто ступит на те земли. И лишь одна вещь позволила мне избежать его. Универсальная защита, которой владеет каждый из верховных иерархов. Владеет, потому что сам отец научил нас этому. Для чего нашему создателю проклятие, которое убьет его верховных жрецов, и оставлять возможность им же защититься от него с помощью тех же знаний, что он даровал им. Даже если мы и провинились в чем-то перед ним, мы все еще те, кто исполнил бы любой его приказ, приняли бы любое наказание. Это совершенно не имеет смысла. Я выяснил, что в храме был бой. 3 из 11 погибли мгновенно, вероятно, прямо перед призывом отца. Остальные сражались с чем-то невидимым, незримым, возможно, похожим на тех самых тварей, что напали на меня, когда я впервые вошел под своды храма, и погибли, все до единого, обратившись в прах. Вы правда думаете, что гнев Создателя настолько слаб, что не можете стереть людей из мироздания мгновенно? Если бы отец разгневался на нас, весь храм, если бы не весь королевский квартал, обратились бы в ничто. Но тогда кто напал на иерархов? Выкрикнули из толпы. Хотел бы я знать, кто бы это ни был, мы не можем быть уверены, что вновь не подвергнемся удару. Мы должны выяснить это и готовиться к войне. Если кто-то настолько силен, что может убить 11 лучших мастеров сердца Ренегона, пока мы не найдем его и не выясним, как остановить, ни один человек в королевствах не может чувствовать себя в безопасности. Покачал головой верховный иерарх. Люди медленно начали расходиться, бурно обсуждая полученные новости, и Этериасу лишь оставалось надеяться, что он смог убедить их. Глава 10. Каждый человек на превосходном вздрогнул, когда скользящий по полупрозрачной бирюзовой глади корабль прошел границу диких земель. Кроме меня, едва мы пересекли границу, команда корабля и мои люди буквально преобразились. Исчезли шушуканье охотниц, плоские шутки наемников, моряки замолкли, перестав распевать нехитрые песни. У этих мест была слишком дурная слава. Мастера также приобрели более сосредоточенный вид. И тем пусть явственно чувствовали себя не слишком уверенно в таком окружении воды, в отличие от Эталанса. Единственным, кто вел себя так же, как и раньше, остался магистр Пикус. Пикус избегал меня всеми силами все время, что мы провели в морском путешествии. Отделывался односложными ответами с каменным лицом, полностью отказываясь поддерживать любой диалог. Он ложился поздно и вставал раньше всех на корабле. Поэтому в первую ночь, когда мы пересекли границу, я лег пораньше и решил поговорить с ним наедине поутру, без лишних глаз. Я застал его, проходящим вдоль бортов и смазывающего их чем-то. Магистр Пикус обернулся, и в его глазах на миг промелькнула досада, почти мгновенно сменившись каменной маской. «Сэр Горд», сухо поприветствовал он меня, не отрываясь от своего занятия. «Вы хотите вернуться живым из этой экспедиции, мессир Пикус?» Как бы невзначай осведомился я, облокотившись на борт корабля. Если и вопрос застал его врасплох, он никак этого не показал. «Полагаю, это одна из тех немногих вещей, что я еще хочу», — нейтрально ответил магистр. «Тогда, возможно, вам стоит прекратить откровенно избегать лидера экспедиции и поговорить с ним на чистоту. Ваше отношение совершенно мне непонятно». Пикус даже не повернулся на это заявление, продолжая мазать борта странной серой слизью, черпая ее рукой из глиняного кувшина. «Что вы делаете?» – осведомился я. Магистр промолчал, перейдя на противоположный борт. У меня появилось отчетливое желание скинуть его за борт. Это уже переходило все границы. «Я приказываю вам закончить ваши занятия и поговорить со мной», — тихо, но жестко сказал я. Пикус на миг прервал свое занятие, однако мгновением позже вернулся к нему. «Возможно, вас ввело в заблуждение мое присутствие на этом судне, сэр Горд», — подчеркнуто вежливо ответил магистр, несмотря на меня. «Однако то, что меня назначили крайним и заставили отправиться в эту экспедицию, вовсе не означает, что я обязан выполнять ваши команды. Я магистр цепи воды, а вы никто для Ганатры. Это может измениться однажды. Вот тогда и поговорим», — спокойно парировал магистр. Я вздохнул, успокаиваясь. Здесь следовало искать другой подход. Нам предстоит опасная экспедиция, и отсутствие кооперации в ней может привести к вашей смерти, — заметил я. «Позаботьтесь о себе. Полагаю, вы плохо осведомлены о моих возможностях, а вот я хорошо осведомлен о ваших. Смею вас заверить, возможности магистра воды противостоять любым угрозам заметно выше, чем способности любого рыцаря. Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не рассмеяться. Какая очаровательная самоуверенность. Тогда расскажите мне о своих возможностях. Полагаю, моя осведомленность пойдет нам обоим на пользу, разве нет?» Магистр наконец закончил обмазывать борта своим составом и обернулся ко мне. «Я магистр водной стихии. Если вы не знаете, магистры водной стихии – это те, кто хорошо умеют управлять водой в самых разных формах и проявлениях. Пикус говорил с невыразимым лицом, однако готов поклясться, в глубине его глаз затаилась насмешка. «Что вы знаете о тумане?» – сменил тему я. Вопрос вызвал у магистра легкое удивление. «Туман – это погодное явление, мутный воздух, через которых сложно смотреть далеко», – с некоторой растерянностью ответил он. «Вы можете развеять туман? Что именно в слове «магистр водной стихии» вам непонятно? Если вам нужна работа с воздухом, стоит обратиться к другому мастеру», – раздраженно ответил он. «Туман является собой мельчайшие частички воды и льда, неразличимые взгляду, что скапливаются в воздухе, тем самым вызывая проблемы с видимостью. Я полагал, что такой опытный магистр, как вы, должен знать, как убрать воду из воздуха, дабы развеять его. Вы же управляете водой, верно?» – спокойно сказал я. Магистр сузил глаза. «Вот здесь, похоже, мне удалось слегка задеть его профессиональную гордость». Не отвечая мне, он протянул руку за борт, и большая капля воды поднялась из океана, формируя перед ним шар. Некоторое время магистр неотрывно смотрел на этот шар, а его глаза засветились темно-синим цветом. А затем шар словно взорвался, а воздух вокруг корабля заволокло клубами тумана. Пикус несколько растерянно осматривался, глядя на дело своих рук. Затем, прикрыв глаза, он сосредоточился, и туман заклубился, сжимаясь в одну точку, и вскоре втянулся в одну единственную каплю, вскоре рухнувшую за борт. Магистр воды устало выдохнул, а затем серьезно посмотрел на меня. «Удивительно, но вы правы, сэр Горд». В этот раз в голосе магистра слышалось легкое уважение. «Мне бы очень хотелось знать, откуда вам известны такие подробности о воде, которые неизвестны даже лучшим мастерам нашего ордена. Хорошее образование». Пикус посмотрел на меня острым взглядом, однако от дальнейших вопросов воздержался. «Я могу прощупывать воду вокруг корабля, в поиске рифов или мелей. Могу сформировать из нее щит или водную плеть, которой можно разбить дерево в щепки. Мне по силам провести корабль через шторм, отводя или рассекая волны. Если на нас нападут подводные твари, мы с Алансом сможем раздавить их, если они не слишком большие и их не слишком много, а также предупредить об их местоположении команду для маневра уклонения или точной стрельбы. Ну и еще разные манипуляции водой по мелочи». Отчитался о возможностях магистр. «Можете превратить воду в пар или лед?» Пришла в голову интересная мысль мне. «Чтобы превратить воду в пар, надо направить на нее огонь. Обратитесь с этим к мастерам огня», — пожал плечами Пикус. «А последнее слово я не до конца понял. Повторите». Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать собственную ошибку. Магистр даже не знал, что такое лед. Температура даже самых северных королевств вроде Арса, Ганатра и Аурелиона не опускалась ниже нуля даже самыми холодными ночами, а смена времен года на теле отсутствовала в принципе. Жители королевств просто не имели слова, обозначающего твердую холодную воду в своем языке. Слово, которое я интерпретировал как ледяной, было лишь обозначением сильного холода. Похоже, даже самые северные земли людской территории были просто слишком теплыми для того, чтобы там выпал снег или град. «Полагаю, это путешествие будет для вас крайне познавательным, магистр Пикус. Интересно, он сможет кидаться сосульками после того, как увидит их?» Первые несколько дней нашего путешествия ничего не происходило. Корабль спокойно скользил по тихой водной глади, а утесы берега сменялись каменистыми либо песчаными пляжами или заросшими лесами. Места были живописные, однако никаких животных на берегу не наблюдалось. Проблемы начались на пятый день. «Суши весла!» — прогремел голос капитана Зинча с палубы. Я немедленно поспешил подняться туда. Зинч с парой седых моряков из команды стоял на носу превосходного и хмуро вглядывался в темные воды. «Что случилось?» — осведомился я. Капитан почесал затылок. «Муреновые кальмары, ваша милость. Это еще что за дрянь? В бестиариях подобное не упоминалось. Никогда не встречались? Не слишком опасная штука, пока ты на корабле. Выглядит как небольшой, размером с голову или торс человека-осьминожек. Мясо вполне съедобное, так что некоторые их даже ловят. Однако, если ты попал в воду, несколько таких тварей могут и прикончить. Они быстрые, ловкие и действуют как пиявки, паразитируя на более крупных существах. Но если морскому чудищу такие твари, как комар, то для человека, что еще о них знаете? В случае опасности они умеют выпускать облако яда. Не слишком опасные, но жжет как огонь, даже в воде. Как-то раз я свалился в воду, и одна такая тварь вцепилась мне в лицо. Я выхватил нож и убил ее, однако она успела выпустить облако. Последствия можете видеть сами. Капитан криво ухмыльнулся, намекая на химический ожог в четверть лица. Целители не смогли убрать, может, и смогли бы. Но моя старуха меня и таким любит, и я предпочел оставить. Хорошее напоминание о том, что маленькие опасности в море могут стать большими в один миг. Почему мы остановились? С ваших же слов, на корабле они не опасны. Они облепили нам днище. Их слишком много. Мы с парнями сейчас думаем, как бы их половчее счистить, в воду не прыгая. Помрачнел капитан. Позовите магистра. Распорядился я помощнику капитана. Тот, бросив вопросительный взгляд на капитана, повиновался. Сам же я сосредоточился на чувстве жизни и ощутил десятки мелких, размером с бронекрысу или мельче, сосредоточений прямо под кораблем. Они облепили все днище корабля, и их становилось все больше и больше. «Что скажете, Пикус?» – спросил я у старого мага воды. Тот на минуту прикрыл глаза. Они плотно прилипли к днищу. Я мог бы раздавить их, однако опасаюсь повредить корабль. Серьезное давление может повредить доски. Однако не это наша главная проблема. Что-то еще, нахмурился капитан. Внизу, в толще, их тысячи. Тысячи, потрясенно ахнул Зинч. Такая гигантская колония, чем они питаются? Подал голос я. И почему они вообще решили облепить днище корабля? Магистр помрачнел. Вы задали очень хороший вопрос, сэр Горд. Муреновые кальмары, паразиты. И если их здесь так много, это значит, что им есть на ком паразитировать. И лучше бы нам не встречаться с этим или этими существами, учитывая, как кальмары здесь расплодились. Что же до того, что их привлекло? Пикус отвел взгляд, смотря на водную гладь, где мелькали тени со щупальцами. Боюсь, это моя вина. Поясните. Приказным тоном осведомился я. Я полагаю, смесь, что я мажу на борт судна, привлекла их, несмотря на меня, произнес Пикус. Вы сделали это специально? Что это за смесь и каково ее предназначение? Пикус бросил взгляд на капитана и его людей. Те быстро оставили нас наедине. Это секрет нашего ордена, сэр Горд. Я не могу разглашать его кому попало. По вашей милости мы все можем отправиться на дно. И прежде, чем мы это сделаем, лучше бы вам объясниться. В ином случае я посажу вас под арест, вернусь в корону, оставлю вас там и доложу герцогу и вашему ордену о вашем предательстве с целью саботировать экспедицию. Магистр слегка дрогнул на слове «предательство». Это не было намеренно. Это просто ошибка, как вы. Мы все совершаем ошибки. У вас есть шанс ее исправить. А вот если вы откажетесь, это уже измена. Я обнажил меч. На лице Пикуса отразилась мучительная борьба с самим собой. Дайте мне слово, что без разрешения моего ордена это знание не уйдет дальше вас. Даю слово. Равнодушно бросил я. Это слизь Кракена. Оглянувшись по сторонам, выдохнул Пикус. И зачем вы мажете ей борта корабля? Бросив меч в ножны, осведомился я. Морские твари чуют ее запах. Он неощутим для людей, но если добавить пару ингредиентов, то запах держится весьма долго и отпугивает большинство угроз, что боятся бросить вызов Кракену. Муреновые кальмары входят в немногочисленные исключения, потому что паразитируют на крупных обитателях океана, и кракены входят в их число. Выходит, что они думают, будто судно – это кракен, и потому присосались к нам, как пиявки. Я полагаю, что так. Это не доставило бы проблем, однако здесь их слишком много. Расстроенно кивнул магистр. И где вы берете эту слизь? На этот вопрос я предпочел бы не отвечать при любых обстоятельствах, сэр Горд. Смойте слизь, распорядился я, заканчивая диалог.